Но он выглядел как детсадовский ребенок-манекен с витрины детского мира. Коротенькие светло-серые штаны с вышитым на боку динозавриком были пристегнуты на двойные пуговички к такой же отглаженной рубашечке с накладными карманами и белым воротничком. Правда, рубашку украшал привычный форменный галстук, словно доказательство, что мальчик — ученик этой школы. Итак, дежурные девятиклассники хлопнули губами и молча вытаращили глаза. Также все таращились на Чибиса в вестибюле и в коридоре. И в классе. Но в нашем 6-м Б народ, в общем-то, деликатный. Не стали разглядывать нарушителя в упор, только незаметно пожимали плечами. Да в сторонке кто-то бормотнул. Но Чибис дает. И лишь баба Клара задал прямой вопрос. «Не боишься, что мама Рита попрет тебя вон за нестандартную внешность?» «Не попрет. Они сговорились», — угрюмо отозвался Чибис, вешая на крючок парты рюкзак. Он держался сумрачно и спокойно, однако понятно было, что стесняется. Да и любой бы на его месте стеснялся. «Кто сговорился?» — удивились разом несколько человек. Чибис объяснил сквозь зубы. «Маргарита и тот, кто озабочен моим воспитанием». Толстый Даня Панкратов, который всегда больше всех страдал от жары, выговорил. «Мне бы таких озабоченных, а то скоро копыта откину в этом френче». Забрянчал звонок, и возникла наша дорогая классная мама. То есть Маргарита Дмитриевна. Она учила нас русскому и литературе. «Рассаживаемся быстро. Почему вы всегда пыхтите и возитесь, как усталые буренки в стойле?» Мы пыхтели и возились, потому что стягивали пиджаки. За открытыми окнами нарастал зной и вливался в класс. «Неужели нельзя снять свою амуницию заранее? Кто не сделал домашнее задание, признавайтесь сразу, тогда так и быть, обойдемся без двоек. А кто ничего не написал, но будет сидеть с умным видом? А, Панкратов, у тебя в тетради, конечно, чисто, как в снежном поле». «Нет, у меня вопрос», — пропыхтел Даня и поднялся, стягивая тесный рукав. «Почему одни имеют право ходить в летних шмотках, а другие должны жариться, как в инкубаторе?» «Ты это о чем, Панкратов?» «Это он о Чибисове», — ласково подсказала Наташка Белкина, ехидная такая личность. «А, здесь особый случай. Чибисов не имеет права, а обязан ходить так, по настоянию его тети. Она решила, что он вообразил себя чересчур взрослым и позволяет выходки, несвойственные школьнику 12 лет. Вот пусть и ощутит себя снова ребенком в коротких штанишках». Сразу, конечно, раздались вопросы. Что за выходки? «Это вы спросите у него. Пусть расскажет, если хватит храбрости». «У него, наверное, хватит», — сказал баба Клара. «Но мы не будем спрашивать, это неэтично». «Неэтично заниматься болтовнёй на уроке и отвлекать учителя. Быстро открыли тетради. Панкратов, тебе особое приглашение». «Наверное, сигареты смолил за сараем с соседскими пацанами. Вот и все грехи», — заметил Даня. «Или лазил по сайтам с эротической тематикой», — догадливо сказал Юрик Демьянов по кличке Анчик, сокращенно от анекдот. «Чё по ним лазить-то?» — зашумели в классе. «Этого добра теперь на любом телеканале, только включи. Аж тошно». А Крупа высказал догадку, что у Чибисовой тетушки просто поехала крыша. «Да», — согласился баба Клара. И академически разъяснил. «Она не сознает, что коэффициент взросления школьника зависит не от фасона штанишек, а от того, что у них внутри». Наступило любопытное молчание. Как отнесется к такому суждению мама Рита? Она помолчала и утомленно произнесла. «Убирайся. Из класса и из школы. И чтобы без родителей сюда ни ногой». Баба Клара неспешно уложила рюкзак и направился к дверям. На него смотрели с завистью. Знали, что до завтра мама Рита забудет его высказывание. Да и что он такого сказал? А сегодня у человека подарок судьбы. Выходной. Больше про Чибиса не говорили и не обращали на него внимания. Или делали вид, что не обращают. Лишь Наташка Белкина один раз не выдержала, показала свою натуру. После третьего урока мы, забрав рюкзаки, отправились из кабинета математики в кабинет биологии. Но оказалось, что он еще занят. Семиклассники заканчивали какие-то опыты. Мы расселись на подоконниках. Я оказался у окна вместе с Чибисом. подпрыгнул, сел рядом. Сидеть молча было неловко, я спросил. «Можешь перевести два абзаца по-английскому? Я не успел». «Давай учебник». Он положил книгу на незагорелые коленки и в одну минуту пересказал мне русский текст. Внятно и толково. «Запомнил?» «Конечно. Слушай, а где ты так научился английскому? Прям как Гарри Поттер какой-то». Он усмехнулся. «Все та же тетушка. Она раньше работала переводчицей, а меня натаскивала с 3 лет. В общем-то, и правильно делала». Тетушка Чибиса представилась мне этакой сухопарой дамой, вроде постаревшей Мэри Поппинс. «Строгая особа, да?» «Угу», — охотно согласился Чибис. И вдруг объяснил. «По правде говоря, она даже не родственница, просто соседка. Но мы живем вместе с давних пор. Она еще мать воспитывала в ее девчоночьи времена. Та и до сих пор ни в чем не перечит. И меня отдала ей в полное распоряжение. Тем более, что самой некогда меня учить уму-разуму». «Почему?» — машинально спросил я. «Она проводница на дальних поездах». «А отец?» — дернул меня за язык. Чибис ответил коротко. «Сапер был, под Грозным». Я выругал себя и заткнулся. А Чибис проговорил беззаботно. Может, излишне беззаботно. «Наверное, пора закусить». И вытащил из рюкзачка пачку печенья. Видимо, он, как и я, не ел школьные обеды. «В столовую не ходишь?» «Да ну ее, эти сосиски тошнотворные». «Я тоже не люблю». «Хочешь?» Он протянул пачку. Я взял 2 твердые галеты. Хорошо, что не сладкие, но плохо, что сухие. У меня в рюкзаке была баночка спрайта, я вытащил, оторвал язычок, брызнул в нос. «Глотнешь?» — спросил я Чибиса. «Сначала ты».